Глава 36. Она лежала на спине, устремив взгляд в крышу машины. Над ней склонилась женщина, что-то говоря ей. Голову словно раскололи пополам. Дана попыталась встать, но женщина твердой рукой прижала ее к носилкам, надавив на грудь. Дана чувствовала прикосновение чего-то постороннего, накрывавшего ей рот и нос, и хотела снять это. Женщина перехватила ее руку. «Вы в карете скорой помощи. Мы везем вас в больницу. Болит где-нибудь? А грудь? Дышать не трудно?» Дана поняла, что на ней маска. Она чувствовала прохладное дуновение кислорода. Хотя она и слышала женщину, смысла слов мозг не усваивал. Потом возникли обрывки воспоминаний. Рев двигателя и сильный толчок, будто ее подхватил гигантской волной. Ее толкнуло вперед, пронесло и с силой бросило на бетонный пол. «Бетонная перегородка и колонка значительно ослабили удар», — сказала женщина. Подняв руку, Дана ощупала забинтованный лоб. «Но голову вы расшибли основательно. К сожалению, туфель ваших так и не нашли». Дана поглядела на ноги. Она была не обута, и ступни ее покрывала марля. А клетки мозга продолжали проецировать картины. Она вспомнила, как лежала ничком на полу, прижавшись щекой к холодному бетону, а сверху сыпались металлические обломки и осколки стекла. Ее оглушали какие-то звонки, громкие свистки, воющие сирены, и вся эта какофония звуков гулко отдавалась от стен гаража. Сирены, сирены. Фельдшерица оттянула Дане нижние веки и посветила в глаза чем-то очень ярким. «Я проверяю реакцию зрачков». Свет ослеплял Дану. «Предметы расплываются?» У нее затекла и болела шея. Вспомнился мужчина, добрый самаритянин. «Мужчина в машине!» Сквозь маску пробормотала она. Фельдшерица покачала головой. «Дышать трудно? Есть неприятное ощущение в груди?» Дана опустила голову на подушке. «Мужчина в машине!» Опять выговорила она. Хотя кислородная маска и мешала ей произносить слова. «Постарайтесь расслабиться, вот и все», — сказала женщина. Из глаз Даны полились слезы, но им не давала катиться плотно прилегающая маска. Машина замедлила ход, повернула. Через заднее стекло Дана разглядела вывеску отделения скорой помощи районной больницы в Бьюрине. Машина въехала под козырек входа и встала. Задние дверцы открылись, и два санитара вытащили носилки с ней — под металлически серое небо. Дана вдруг поняла, что при ней нет сумки. «Сумка! Где моя сумка?» — в панике вскрикнула она. Фельдшерица пошарила в машине и протянула ей сумку. «Вот она. Никуда не делась, никто ее у вас не отнял. Вы держали ее мертвой хваткой, когда мы прибыли». Майкл Логан торопливо, едва не переходя на бег, шел по коридору. В коротком телефонном разговоре Дана успела лишь сказать, что произошел взрыв и что она находится в больнице. Сообщать матери она не велела. «Он приедет?» По ее голосу Логан почувствовал, что Дана хочет сказать ему еще что-то, но не по телефону. Через 2 минуты после того, как он повесил трубку, он уже был в джинсах и фуфайке и бросал свою кожаную куртку в Остин-Хилли. Он дважды постучал в дверь ее палаты, прежде чем войти, и, увидев Дану, сразу почувствовал облегчение. Она сидела в кровати с бинтами на лбу, хотя вид у нее и был измученный, а на лице ссадины и синяки состояние ее оказалось лучше, чем он воображал по дороге в больницу. Сестра мерила ей температуру и давление. Увидев Логана, Дана улыбнулась. Логан облегченно перевел дух. Он отвернулся, чтобы не мешать процедурам. Когда сестра вышла, он приблизился к кровати. Как только он это сделал, Дана сказала, «Мне нужно, чтобы вы вытащили меня отсюда». Логан покачал головой. «Я говорил с персоналом. Медики собираются продержать вас здесь, по крайней мере, до утра. Проверить, нет ли сотрясения мозга или внутреннего кровоизлияния». Откинув простыню, она спустила ноги с кровати. Щиколотки ее были тоже перебинтованы. «Я не могу оставаться здесь до утра. Мне надо уехать сейчас же, Майк. Мне надо домой, к Молли и маме». Он положил руку ей на плечо. «Успокойтесь, Дана. Я послал наряд полиции к дому, как вы и просили, а теперь расскажите, что произошло». Она покачала головой. «Кто-то подорвал мою машину, Майк». «Это я знаю», — сказал он. «По дороге сюда я позвонил в полицию Бьюрина и переговорил с детективом, которому поручено это дело. Детектив сообщил ему, что они прибыли на место с полной боевой выкладкой, заподозрив, что взрыв мог быть делом рук террористов, и, судя по первым результатам, было задействовано радиоуправляемое устройство, сработавшее, когда завелся стартер. «Кто бы тут ни был замешан, — сказал детектив, — это работа профессионала, и парень знал, что делал». Следователи собирались побеседовать с Даной. «Значит, вы и сами понимаете, что должны помочь мне отсюда убраться. Вы знаете, кто это сделал?» «Помогите мне уехать», — сказала она. «Нам надо многое обсудить». Судя по тону, каким это было сказано, уехать ей действительно требовалось немедленно, так как в больнице она не чувствовала себя в безопасности. «Я могу установить полицейский пост возле вашей двери, Дана». Она встала с кровати и направилась в ванную. При этом ее больничный халат распахнулся, и она вынуждена была, дотянувшись до разреза на спине, запахнуть его опять. Она достала из шкафчика сумку и вытряхнула ее содержимое на столик в ванной. «Подойдите-ка», — сказала она. Она стояла возле раковины, держа в руке недоеденный сникерс. Батончик выглядел подтаявшим. Сняв с него остатки обертки, она подставила под кран липкую массу. Когда вода смыла слои шоколада и карамели, Логан увидел серьгу. Дана взглянула на него. «Увезите меня отсюда, Майк. Это важно. Важнее, чем можно себе представить». «Я вам все расскажу, но сначала я хочу, чтобы мы уехали в одно место». «Какое место?» Она покачала головой. «Увидите». Логан кивнул. «Ладно, попробую что-нибудь сделать», — сказал он и вышел из палаты. Через 20 минут Логан подвел Остин Хилли к тротуару и выскочил, чтобы открыть переднюю дверцу рядом с водителем. Медсестра стояла рядом с Даной, сидящий в каталке под темнеющим пасмурным небом, где по всем признакам собирался сильный дождь. Каталка явилась маленькой уступкой больничному распорядку. А Логану пришлось дать расписку в том, что он забирает Дану вопреки возражениям врачей. Морщась от боли, Дана влезла в машину и скорчилась на переднем сиденье. Ее одежда была порвана и испачкана. Сестра вручила Логану пакетик с болеутоляющим из больничной аптеки. Он обогнул машину, сел в кресло водителя и включил двигатель. «Который час?» — спросила Дана. Ее часы встали. 9 с лишним. Дана вынула мобильник. «Мне надо позвонить матери, попросить подержать у себя Молли. Наверняка она так и сделала». «Куда едем?» — осведомился Логан. «В Монтлейк». «Можно узнать, почему?» «Мне надо кое-что вам показать. Не езжайте туда прямо. Покружите немного». Логан решил не задавать лишних вопросов. Убийство маршала Коула доказало ему, что не все обстоит так просто, как кажется. Не стоило подвергать сомнению, что она знает, что делает. Он покружил немного и поехал в объезд, хоть и не заметил признаков слежки. Въехав в Монтлейк, он двинулся дальше, следуя ее указаниям, свернул вправо на Интерлейк и дальше по мосту с односторонним движением. Слева будет дом в колониальном стиле, последний перед дендрарием, там спуск, сказала она. Он поехал по круто уходящей вниз подъездной аллее к дому с темно-зелеными ставнями. Теперь сверните за дом, припаркуйтесь под навесом. С улицы машины не будет видно, и сзади есть выход. Логан проехал под белой решеткой навеса и дальше к заднему двору. Машину он поставил возле отдельно стоявшего гаража. В отличие от дома, гараж нуждался в свежей покраске. Одно стекло в двери было выбито. Дана не без труда вылезла из машины, не дожидаясь помощи Логана. Она поморщилась от боли и потирала рукой бока. Логан обошел машину. «Как вы?» Она вздохнула, опять поморщилась и прошла к деревянной калитке. Подождала, пока Логан просунет руку и откроет задвижку. Задний двор оказался зеленой лужайкой, окаймленной со всех сторон кизиловыми деревьями и кленами. За изгородью усадьбы начинался городской дендрарий, осенявший дом и служивший ему зеленым фоном. В углу двора виднелась вышка с нагревательным баком. Логан проследовал за Даной к боковому входу. если беспорядок в доме и удивил ее, Дана не подала виду. Припомнив их краткий разговор в больнице, Логан понял, что беспорядка она ожидала и была к нему готова. Поездку же она затеяла для него. Вслед за Даной Логан переходил из комнаты в комнату, осматривая ее владения, разбросанные книги, картины, выпотрошенные подушки. Дана сохраняла хладнокровие. Они поднялись наверх. В комнате, которая, как он понял, была ее спальней, она подошла к окну и стала глядеть в заросли кленов и кизила, чьи ветви словно обнимали комнату. «Мне так нравилось сидеть здесь с Молли и глядеть в окно», — сказала она. Он обратил внимание на прошедшее время, которое она употребила. «Было похоже, что я опять вернулась в детство и сижу в шалаше на дереве, понимаете? У вас в детстве был шалаш на дереве, Майк?» Он ответил не сразу, и она повернулась и взглянула на него. «Нет, в детстве не было», — сказал он. Она опять отвернулась к окну. «Мы с Джеймсом попросили отца помочь нам построить такой шалаш, а он вместо этого нанял подрядчика. В шалаше был люк и веревочная лестница. Такого шалаша ни у кого по соседству не было. Отец никогда не скупился на расходы. Я любила забираться туда, сидеть и думать. Как и сейчас люблю». «Вы хорошо себя чувствуете?» — спросил он. Она кивнула, продолжая глядеть в окно. «Я выяснила, почему убили брата». Он ждал. Она повернулась к нему. «Это ревность», — хрипло сказала она и перевернула серьгу у себя на ладони. «На задней стороне дужки виден знак. Это инициалы художника. Личное клеймо. Такое бывает только у выдающихся ювелиров». Шагнув к ней, Логан увидел значок, похожий, как ему показалось, на переплетение двух букв «W». «Имя художника Уильям Уэллес. Он с Мауи». «Так вы туда летали?» «Серьга эта уникальная. Я подумала, не сохранилось ли у него записей, по которым можно было бы узнать, для кого изготовлена вещь». «И записи сохранились?» «Нет», — сказала она и подняла на него взгляд. «Они не понадобились». Он ее вспомнил.